Привязанность, непривязанность. То, что мы привязаны к чему-то прекрасному, это тоже действие Будды. Доген Дзинзи сказал: «Даже когда полночь уже рассвет, даже если светает, еще ночь». В этом высказывании выражено понимание, переданное Буддой патриархам, патриархами Догену, а Догеном нам. День и ночь не есть разные вещи. Одно и то же иногда называют ночью, а иногда днем. День и ночь — суть одно. Практика дзадзен и повседневная деятельность — суть одно. Мы называем дзадзен повседневной жизнью, а повседневную жизнь — дзадзен. Однако обычно мы думаем, теперь дзадзен кончился, и можно приступить к повседневной деятельности. Но такое понимание будет неверным. Они суть одно и то же, нам не уйти от этого. Так что в действии должен быть покой, а в покое должно быть действие. Покой и действие не есть разные вещи. Каждое существование зависит от чего-то еще. Строго говоря, не бывает отдельного обособленного существования. Просто имеется множество названий для единого существования. Иногда делают упор на единство, но это не наше понимание. Мы не будем особо выделять что бы то ни было, даже единство. Единство ценно, но разнообразие тоже прекрасно. Пренебрегая разнообразием, некоторые делают упор на единое абсолютное существование. Но это одностороннее понимание. При таком понимании имеется разрыв между множественностью и единственностью. Но единственность и множественность — это одно и то же, поэтому единственность должна цениться в каждом существовании. Вот почему мы придаем большее значение повседневной жизни, чем какому-то определенному состоянию сознания. Мы должны видеть реальность каждый миг и в каждом явлении. Это очень важно. Доген Дзинзи сказал: «Хотя все имеет природу Будды, мы любим цветы и не любим сорняки. Это верно в отношении человеческой природы. Но то, что мы привязаны к чему-то прекрасному, это, собственно, действие Будды. То, что нам не нравятся сорняки, это тоже действие Будды. Мы должны знать об этом. Если вы знаете об этом, привязанность будет в порядке вещей. Если это привязанность в духе Будды, то это не привязанность. Так в любви должна быть ненависть или непривязанность, и в ненависти должна быть любовь или приятие. Любовь и ненависть — суть одно. Мы не должны привязываться только к одной любви, мы должны допустить и ненависть. Мы должны примириться с сорняками, как бы мы к ним ни относились. Если вы не испытываете любви к ним, то и не любите. Если любите, то любите. Обычно вы осуждаете себя за несправедливость к окружающим. Вы осуждаете свое отношение неприятия. Однако имеется едва уловимая разница между обычным способом приятия вещей и нашим способом. Хотя в сущности они могут показаться одним и тем же. Нас учат, что нет промежутка между днем и ночью. Нет разрыва между вами и мною. Это означает единство. Но мы не выделяем даже единство. Если это одно, нет необходимости выделять это одно. Доген сказал: «Учиться чему-то значит познавать самого себя. Изучать буддизм значит изучать самого себя. Учиться чему-то не значит овладевать какими-то знаниями, навыками, которых у вас не было прежде. Вы знаете еще до того, как стали учиться. Нет разрыва между «я» до того, как вы узнали нечто, и «я» после этого. Нет разрыва между невеждой и знающим человеком. Глупый человек — это умный человек. Умный — это глупый. Однако обыкновенно мы думаем так: «Он дурак, а я умный», или «Я был глуп, но теперь поумнел». Как можем мы поумнеть, если мы глупы? Но в понимании, переданном нам от Будды, нет никакой разницы между глупцом и мудрецом. Это так. Но если я начну утверждать это, многие, возможно, подумают, что я делаю упор на единство. Но это не так. Мы ничего не выделяем. Все, чего мы хотим, это знать вещи именно такими, как они и есть. Если мы знаем вещи такими, как они есть, нам не на что указывать. Нет возможности удержать что-либо. Нет того, что надо удерживать. Мы не можем выделять то или другое. И все же Даган сказал так. Цветок опадает, даже если мы любим его. Сорняк растет, даже если мы не любим его. Даже если это и так, это наша жизнь. Так следует понимать нашу жизнь. И тогда не будет проблем. От того, что мы выделяем что-то одно, что-то особенное, у нас постоянно бывают неприятности. Мы должны принимать вещи именно такими, как они есть. Так мы понимаем все в этом мире. Так мы живем. Опытное знание подобного рода лежит за пределами нашего рассудочного мышления. В области рассудочного мышления имеется разница между единственностью и множественностью. Но в реальном жизненном опыте разнообразие и единство — это одно и то же. Поскольку у вас сложилось некое представление о единстве или разнообразии, вы стали пленником этого представления, и вашим размышлениям не будет конца, хотя в действительности здесь нет нужды в размышлении. В сфере чувств у нас масса проблем, но эти проблемы не настоящие, они созданы нами. Эти проблемы — порождение наших эгоцентричных мыслей или взглядов. Поскольку мы делаем на что-то упор или выделяем что-то, возникают проблемы. Но на самом деле ничего нельзя выделить особо. Счастье — это горе, горе — это счастье. В страдании заключено счастье, в счастье — страдание. Хотя бы нам и казалось, что пути разные, в действительности они не разные. В сути своей они одинаковы. Таково правильное понимание, переданное нам от Будды.